выехали обозом в двух возках и еще трое саней с домашней рухлядью, живностью. Колокольчики заливались дорожной грустью. Коломенская дорога была уезжена, но ухабиста. Через каждую версту торчал красный столб. Между ними недавно посаженные березы. Антонида и Ольга считали столпы и березы. Более нечем было развлечься в пути. Под мартовским солнцем ледяной наст, по снегу, вдали коричневые рощи. По воронам на придорожных деревьях девы гадали об амурных встречах. В другом воске Роман Борисович, придавив плечом княгиню Авдотью, посапывал, на ухабах встряхивал губами и ехали смирно. В деревне Ульянина, в 50 верстах от Москвы, назначено было кормить. Еще не показались из лощины соломенные крыши, мимо буйносовского обоза промчался кожаный высокий возок, шестеркой гнедых коней с двумя ездовыми, в стеклянное окошко надев, завертевшихся от любопытства, равнодушно взглянула томная красавица, укутанная в черные соболя. — Монсиха! Монсиха! — всполохнулась Антонида, вылезая шеей из материнской шубы. — Ольга, гляди, с ней кавалер! В глубине пролетевшего воска действительно мелькнуло обритое лицо и галун на шляпе. — Кёнигсек, лопни глаза! — Антонида всплеснула варежками. — Да что ты! Ой, бесстыжая! — А ты опомнилась? Кобылица она, немка. Вся Москва про Кёнигсека шепчет. Один государь слеп. Кнутом ее ободрать на площади. Этим и кончит.